— подумалось Эффингаму. На его месте вполне мог оказаться и я. А, впрочем, кто его знает? Анна столько лет копила страсть к насилию в тишине этих стен. Полностью ли удовлетворена эта страсть? Ему вдруг отчаянно захотелось поскорее покинуть этот дом. «Разреши нам остаться, Мэриэн», — произнесла Элис. Мэриэн поднялась. Лампа освещала половину ее лица. Она прижала ладонь к губам. За окнами стало совсем темно. «Я ужасно боюсь», — сказала она. «И буду рада, если вы хоть ненадолго останетесь здесь. С Деннисом мы едва перебросились парой слов, но я знаю, что и он боится приезда Питера, боится, что начнутся дикие сцены и тому подобное. Но присутствие здесь нас, посторонних, быть может, только еще больше раззадорит его», — заметил Эффингам. Он был в тревоге. Он был в ужасе при одной мысли, что Питер застанет его в доме. «Я думала об этом. Мне кажется, будет страшнее, если вас не окажется здесь. Я хочу, чтобы в доме было как можно больше людей. Важны первые часы. Если за сутки ничего страшного не произойдет, дальше будет легче». Эффингам тут же начал возражать, но Элис произнесла решительно: «Эффи, кому-то из нас надо отправиться в Райдерс и сообщить отцу, что мы остаемся. Мне идти?» «Нужно не просто сообщить», — высоким взволнованным голосом произнесла Мэриэн, — «а пойти и позвать вашего отца сюда. Я хочу, чтобы он был здесь, когда Питер приедет. Если он будет здесь, все будет хорошо. Я верю». «Макса? Сюда?» — вскинулся Эффингам. «Вот вам и еще одно проявление страсти к насилию», — подумал он. А он только собрался выработать свой личный взгляд на происходящее, как-то заново обдумать свои чувства, и уже мысленно набрасывал путь к собственному спасению. «Нет, не надо, чтобы Макс вот так вдруг вышел на сцену. Ведь Макс тут же включит его Эффингама в историю Анны, низведя его до уровня персонажа. А ведь это его история. Он рассказчик, он выстрадал право на авторство. Замечательно придумано». Без всякого волнения, словно речь шла о чем-то самом заурядном, сказала Элис: «Эффи, я еду за отцом». «Тогда и я с тобой», — поспешил сказать Эффингам. «А вдруг его нужно будет убеждать? Ну и к тому же я хочу взять кое-какие вещи, одежду и прочее». «Нет», — думал он, — «ни за что один здесь не останусь. С Анной под замком и Питером, который вот-вот ступит на порог. Ну, пошли». «Не будем откладывать», — сказала Элис, — «иначе дороги совсем развезет». «Да-да, идите. И во что бы то ни стало, привезите отца. Вот, возьмите лампу. У меня еще есть свечка. Вниз с вами не спущусь. Пойду к Анне. И поскорее, молю, поскорее возвращайтесь. Я буду ждать. Не задерживайтесь. Мне так страшно». Она отворила дверь, и при свете лампы, которую Элис держала в руке, стал виден пустой коридор и схваченные посредине петлями красные бархатные занавески. Снизу неслось причитание, громкое, монотонное, непрерывное, и оттуда же снизу поднимался запах горящих бумаг. Глава 31. Мэриэн проснулась будто от толчка, и тут же вместе с пробуждением страх вернулся в тело и заставил ее напрячься. Комнату наполняла непроглядная тьма, но Мэриэн знала, кто-то стоит у постели. Она попробовала сделать движение, что-то сказать, но ее словно схватили за горло. Чувствуя удушье, она вся сжалась. И тут вдруг раздался резкий звук. Рядом чиркнули спичкой, и она увидела над собой лицо Джеймси. Деннис сел в лендровер и поехал в аэропорт. Но это было давно, много часов тому назад.